Каландрина, у которого винные пары вышли из головы, встал утром и лишь только спустился вниз, посмотрел и увидел, что его свиньи нет, а дверь открыта. Потому, расспросив того и другого, не знают ли, кто взял свинью, и, не находя ее, он поднял страшный шум, что у него, бедного, у него несчастного, украли свинью. Бруно и Буфальмака, поднявшись, пошли к Каландрино послушать, что он станет говорить о свинье. Как увидел он их, окликнул, чуть не плача, и сказал: «Увы мне, товарищи мои, украли у меня мою свинью!» Подойдя к нему, Бруно шепнул ему тихонько: «Вот так худо! Хоть один раз ты был умен!» «Увы!» — твердит Каландрино. «Я ведь правду говорю!» «Так и говори», — продолжает Бруно, — «кричи так, чтобы в самом деле показалось, что так и было». Тогда Каландрино закричал еще сильнее: «Клянусь, я правду говорю, что ее у меня украли!» А Бруно подсказывает: «Отлично ты говоришь, отлично! Так и надо, кричи сильнее, пусть тебя хорошенько услышат, чтобы показалось, что это так». Каландрино сказал: «Ты в состоянии заставить меня продать душу нечистому. Я говорю, а ты мне не веришь. Пусть меня повесят, если ее не украли у меня». «Как же это может быть?» — спросил тогда Бруно. «Я еще вчера видел ее здесь. Не хочешь ли ты уверить меня, что она украдена?» Каландрино ответил: «Как я тебе говорю, так и есть». «Может ли это быть?» — спросил Бруно. — «Поистине так, — говорит Каландрино. — Оттого я несчастный человек, не знаю, как и домой вернуться. Жена моя мне не поверит. А если поверит, то у меня весь год не будет с ней лада». Тогда Бруно сказал: — «Господи, спаси! Скверно это дело, коли так. Но знаешь ли что, Каландрино? Я еще вчера научил тебя так причитать, и я не желал бы, чтобы ты заодно наглумился и над своей женой, и над нами». Каландрино принялся кричать и причитать: «Зачем заставляете вы меня выходить из себя, хулить Бога и святых, и все, что ни на есть? Говорю вам, что свинью у меня украли сегодня ночью». Тогда Буфальмака сказал: «Если так, то надо найти, какое сумеем средство, чтобы достать ее». «А какое средство нам найти?» — спрашивает Каландрино. Тогда Буфальмака отвечает: «Разумеется, не из Индии же пришел кто-нибудь стянуть у тебя свинью. Должно быть, кто-нибудь из твоих соседей. Если бы тебе удалось созвать всех, я умею испытывать на хлебе и сыре, и мы, наверное, тотчас бы увидели, кто ее похитил». «Ну, — говорит Бруно, — много ты поделаешь хлебом и сыром с некоторыми молодчиками из соседей, ибо я уверен, что кто-нибудь из них стащил ее. Они догадались бы, в чем дело, и не захотели бы явиться». «Как же быть? — спросил Буфальмака. Бруно ответил: «Следовало бы это сделать пилюлями из имбиря и хорошей верначьей, и пригласить их выпить. Они не догадались бы и пришли, а имбирные пилюли можно так же осветить, как хлеб и сыр». «Поистине ты прав, — говорит Буфальмака. — А ты что скажешь, Каландрино? Сделать это, что ли?» Каландрино отвечал: «Разумеется, я прошу вас о том ради Бога. Мне бы только узнать, кто ее украл. Я бы наполовину был утешен». «Коли так, — говорит Бруно, — для тебя я готов отправиться во Флоренцию за этим снадобьем, если ты дашь мне денег». У Каландрино было сольдов до 40, которые он ему и отдал. Отправившись во Флоренцию к одному аптекарю, своему приятелю, Бруно купил у него фунт хороших имбирных пилюль и велел изготовить еще две из сабура, сваренного с свежим алоэ. Затем приказал покрыть их сахаром, как и другие, а чтобы не смешать их или не перепутать, сделать на них известный значок, по которому он мог легко их отличить. Купив бутыль хорошей верначии, он вернулся в деревню к Каландрино и сказал ему: «Завтра утром позаботься пригласить к себе выпить тех, кого ты подозреваешь. День праздничный, всякий придет охотно. А ночью я с Буфальмака произнесу над пилюлями заклинание и завтра принесу их тебе на дом. По дружбе к тебе я сам буду их раздавать и стану делать и говорить, что следует говорить и делать». Каландрино так и поступил. Когда на следующее утро под ольхой перед церковью собралась порядочная толпа, частью молодых флорентийцев, бывших в деревне, частью крестьян, Бруно и Буфальмака явились с коробкой пилюль и бутылью вина. Поместив всех кругом, Бруно сказал: «Господа, мне надо объяснить вам причину, почему вы здесь. Дабы, если бы случилось что-нибудь вам неприятное, вы не жаловались на меня. У Каландрина, который здесь налицо, вчера ночью похитили чудесную свинью, и он не может разыскать, у кого она. А так как никто не мог украсть ее у него, кроме кого-нибудь из нас, здесь присутствующих, он с целью узнать, кто ее стянул, предлагает вам съесть по одной пилюле на человека и выпить. Знаете теперь же, что у кого окажется свинья, тот не в состоянии будет проглотить пилюлю. Напротив, она покажется ему горше яда, и он ее выплюнет. Потому прежде чем такой срам учинен будет кому-либо в присутствии такого множества народа, лучше будет, если похититель покается в том батюшке, а я это дело оставлю». Все там бывшие сказали, что готовы съесть. Потому, разместив их и между ними и Каландрина, Бруно, начав с одного конца, принялся давать каждому по пилюле. Когда он был против Каландрина, взяв одну из горьких пилюль, сунул ему в руку. Каландрина тотчас же положил ее в рот и стал жевать, но лишь только его язык ощутил алоэ, он, не будучи в состоянии вынести горечи, выплюнул пилюлю. Каждый смотрел друг другу в лицо, чтобы увидеть, кто выплюнет свою. Не успел еще Бруно все раздать, притворяясь, будто ничего не замечает, услышал, как кто-то сказал сзади: «Эй, Каландрино! Что это значит?» Потому, быстро обернувшись и увидев, что Каландрино выплюнул свою пилюлю, он сказал: «Подожди, быть может, что другое заставило его выплюнуть. Возьми-ка другую». И, взяв вторую, положил ему в рот, а сам кончил раздавать другие, какие еще оставались. Если первая пилюля показалась Каландрино горькой, то вторая — горчайшей. Несмотря на то, он, стыдясь выплюнуть ее, некоторое время держал ее во рту, разжевывая, и пока держал, стал испускать слезы, точно орехи, такие крупные. Под конец, не вытерпев, выплюнул и ее, как сделал с первой. Буфальмака и Бруно поили всех. Увидев это вместе с другими, все сказали, что, наверное, сам Каландрино стащил свинью. Были и такие, которые жестоко его выбронили. Когда они ушли, и Бруно, и Буфальмака остались с Каландрино, Буфальмака стал ему говорить: «Я всегда был уверен, что ты сам ее присвоил. А нас хотел уверить, что у тебя ее украли, чтобы не дать нам выпить на деньги, которые взял за нее». Каландрино, еще не успевший выплюнуть горечь алоэ, начал божиться, что свиньи у него нет. Буфальмака говорит: «А что тебе дали за нее, братец, по правде? Флоринов 6?» Услышав это, Каландрино готов был выйти из себя. Тогда Бруно сказал: «Послушай толком, Каландрино. Один из тех, что с нами ели и пили, сказал мне, что у тебя здесь девочка, которую ты держишь про себя и которой даешь, что можешь скопить. Он уверен, что ей ты и послал эту свинью. Ты научился издевкам, раз ты повел нас по Муньоне собирать черные камни и, оставив нас на судне без сухарей, покинул нас, а потом хотел нас же убедить, что нашел тот камень. Так и теперь ты точно так же хочешь клятвенно уверить нас, что свинью, которую ты подарил, либо продал, у тебя украли. Мы к твоим проделкам привычны и знаем их. Больше тебе нас не провести. Но так как мы положили много труда на то художество, мы и порешили, что ты дашь нам двух каплунов, иначе мы обо всем расскажем Монни Тесси». Увидев, что ему не верят, полагая, что у него достаточно горя и без того, и не желая, чтобы еще и жена погорячилась, Каландрино дал им пару каплунов. Они, посолив свинью, повезли ее во Флоренцию, оставив Каландрино при Уроне и осмеянным.